Я обернулся и увидел приятно улыбающуюся физиономию Бака. Ему я был рад. Давненько мы не встречались. Вернее, встречались, но все как-то на ходу, мимолетно, едва успевая обменяться друг с другом приветственными жестами. Масса неотложных дел не оставляла времени для частных бесед. Сегодня утром я издали видел Бака в кафе и мог бы поклясться, что он был явно не в своей тарелке. Сейчас я бы этого не сказал. «Присаживайтесь, Феликс. Рад желанному гостю». «Мимо вот проходил. Решил зайти». Он бросил взгляд на открытые панели диагностической аппаратуры. Добавил: «Если вы, конечно, не очень заняты». Механик выглядел изрядно похудевшим, но свежим, спортивно подтянутым, как никогда. Очевидно, работа в профиле основной специальности пошла ему на пользу. Он словно бы помолодел. От него исходил холодноватый тонкий запах хорошего одеколона. Это было так необычно, что я невольно принюхался. Одеколон «Антарктида»? Похоже. Бак редко пользовался парфюмерией, и если это случалось, предпочитал ароматы тяжелые, приторные. «Нет, не очень», – спохватившись, ответил я. «Как настроение? Как идут дела?» «Пока все в норме», – ответил Бак, заботливо осведомился. «А как у вас там, в госпитале?» «Спасибо, тоже неплохо. Если нужно чем-либо помочь, я готов, можете на меня рассчитывать». «И ты, Брут!» – в шутливом ужасе воскликнул я. Добровольные помощники соколами кружили над медицинским сектором, предлагая любые услуги, и мне надо было тратить много энергии, чтобы госпиталь не превратился в привокзальную площадь, а госпитализированные десантники – в главную достопримечательность корабельного быта. Вероятно, у вас появилось больше свободного времени. Да как сказать, по сравнению с тем, что было в системе Урана. Да, понимаю, никакого сравнения. Нет, Феликс, помощь не требуется. Но все равно спасибо. Если потребуется, буду иметь вас в виду. Кстати, как там наши экраны? Много во время десантных работ перебили. Много. Бак улыбнулся. «Десятка два наберется. Сумасшедшая была обстановка. До сих пор еще кое-где вместо экранов дыры зияют. В тех отсеках, трюмах, ангарах, на катерах. Руки пока не доходят. Ведь прежде всего я обязан свое вакуум-оборудование в порядок привести. Ну и с экранами тоже приходится. Вот только что экран дисплея наверху сменил». «На верхнем ярусе?» – насторожился я. «Да, но это не то». Бак опять улыбнулся. «Это в салоне совещания, где комиссия работает. Не знаю, что там между учеными было, но дисплей пришлось ремонтировать. Думаю, крепко они там о чем-то поспорили. Их теперь не узнать. Раньше вели себя тихо, солидно, спортзал посещали. А вот получили гору всяких материалов по лунам Урана, и будто их кто подменил. Внутренний распорядок ни во что не ставят. Спят и едят, как попало и когда попало. Бороды отпустили. Некоторые из салона сутками не выходят. Сегодня забрел к ним экран менять. А в салоне шум стоит, боязно в дверь войти. Вошел, на меня никто внимания не обращает. Кричат, смеются, друг друга с чем-то поздравляют, по спинам хлопают. И меня хлопали, пока я ремонтом занимался. Как дети, честное слово. А вчера один, длинный такой, математик. Ну, фамилия у него еще двойная. Чулымов Енисейский. В кафе за ужином кошки селя на себя и меня прокинул. Случайно, конечно. Торопился уж больно. «Куда торопитесь?» – спрашиваю. Извиняется он. «Ждут меня наверху», – отвечает. «Без меня», – говорит, – «работа у них там не клеится». Вижу, очень ему неудобно за свою неловкость. Но я, конечно, все это в шутку обернул. Работа, говорю, не волк, в лес не убежит. Он растерянно так посмотрел на меня, отвечает: «Верно, в лес не убежит, поэтому ее окаянную делать надо». А сам не бритый, бледный какой-то, глаза красные, а под глазами круги. В общем, пора, я думаю, вам в это дело вмешаться. Дай им волю, загонят они себя этаким-то аллюром. Непременно вмешаюсь. К сожалению, Феликс, все это так. Давайте-ка сменим тему, предложил я. Как там наш диверсант? Неужели притих? Не знаю. – вяло ответил механик. «Может, притих. Разбитых экранов много, и мне пока трудно ориентироваться. Экрана меньше, экрана больше. В теперешней обстановке не очень-то уследишь». «Ладно», – сказал я, – «допустим. По поводу чужака никаких новостей». Бак неуверенно пожал плечами. «Если говорить конкретно, нет. Однако, мне кажется, чужак потревожил не только десантников». «Да? А почему это вам кажется?» «Понимаете ли, недавно мне выпало быть свидетелем одного занятного происшествия». Бак оживился. «Происшествие, в общем-то, ерундовое, но с криминальным намеком. Принял я душ перед сном за полчаса до полуночи. Время позднее, тихо вокруг. В душевой я один. Переоделся в гардеробной, к выходу подошел и уж было дверь отодвинул, да вспомнил, что белье в утилизатор не сбросил. В коридор по инерции все-таки выглянул. Вижу, там, в самом конце коридора, человек из атриума вынырнул и быстренько так оттуда в моем направлении засеменил. Куда это, думаю, он торопится? Только подумал, а тут еще двое из атриума вынырнули. Человек оглянулся на них и шагу прибавил. Кухонный отсек миновал, отсек холодильников тоже. Те двое его кликают: «Эй, парень, погоди!» А тот от них чуть ли не бегом. Двое не отстают. А задачила это меня. Я осторожно выставил глаз из дверного проема, наблюдаю. Судя по костюмам, все трое парни из корабельной команды. Но кто такие, конкретно издали определить не могу. К тому же первый, торопыга этот, лицо рукой прикрывает. Вот так. Бак показал, как. Прикрыл растопыренной пятерней нижнюю половину лица. Потом вижу, рука у него нормальной окраски, белая, а лицо и волосы голубовато-серые. Прямо оторопь меня взяла. Тех двоих я узнал, наконец, ребята из группы энергетиков. А серого узнать не могу, хоть тресни. Энергетики серого нагоняют, недалеко уж от меня это было, и бесцеремонно так, грубо за руки его хватают. Тот разозлился, шипит на них: «Какого черта вам от меня надо? Вы что, говорит, балбесы, не видите, как меня краской заляпало? Не дадут человеку спокойно пройти в душевую». Энергетики узнали его, стушевались. «Прости, — говорят, — друг Жора, не за того тебя приняли». Укоряют его: «Чего ж ты сякой этакий не отзываешься, когда тебя окликают?» Жора глазами похлопал, да как рассмеется. «Ой, — говорит, — не могу, а ведь вы, парни, меня именно за того и приняли, не отпирайтесь». «Ловлю, значит, затеяли. Ой, не могу». Энергетикам, конечно, обидно. «Заткнись», — отвечают ему. «В таком виде будешь ночью по коридорам шататься, нарвешься, это уж точно». Кто верит, кто нет, но если слух пошел, ребята начеку, сам знаешь. Фонарь ненароком подвесят, иди потом доказывай, что ты не верблюд. Смеяться Жора сразу перестал. «Да, — говорит, — что верно, то верно. Вы, — говорит, — ребята, почаще в зоопарк забегайте на верблюдов посмотреть. Может, будет нам, двигателистам, безопаснее по коридорам ходить». «Георгий Шульгин, — полюбопытствовал я, — из группы двигателистов, наш корабельный художник». «Он самый, — подтвердил механик. Ну так вот, заходит Жора в душевую, раздевается, одежду бросает в утилизатор. Посмотрел я на его заляпанное краской обличие и говорю: — «Нервный тебе, видать, сегодня натурщик попался». Он зырк на меня, но молчит. Я опять ему шпильку: «Художникам быть нынче небезопасно, а?» И тут с ним припадок веселого настроения приключился. Ростом невелик, а хохотать умеет, будь здоров. Стоит передо мной голый, с испачканной физиономией, и заливается во все горло, слезы вытирает. «Да, — говорит, — чувствовал я, что в искусстве ты разбираешься. Но чтобы до такой степени превосходно!» Головой в изнеможении покачивает. Разговорились. Оказалось, натурщики здесь ни при чем. Жора большое полотно для картины готовил. Допоздна в изостудии задержался. Фон какой-то накладывал. Распылитель красок чего-то испортился. И фон ему Жоре вместо картины прямо на физиономию лег. Он, бедняга, выглянул в дверь. Вроде бы нет никого в коридоре. Лицо кое-как руками прикрыл, стеснительно все же перед людьми, если встретишь, и бегом в душевую. Остальное я видел. «Ну, конечно, спрашиваю его. А что это на тебя энергетики навалились?» «Да так, — говорит, — делать им нечего. Одну гипотезу им любопытно проверить». «Какую, — спрашиваю, — гипотезу?» «Это их, — отвечает, — дело какую». «Ну, я ему прямо: а тебе это разве не любопытно, не трогает?» Он смеется: «А чего же не трогает? Ты что, ослеп, радость моя бритоголовая? Не видел, что ли, как они мне пытались руки за спину завернуть?» Подмигнул мне заляпанным глазом и пошел мыться. «Такие вот дела», — подытожил Бак. «Выходит, все знают, но помалкивают».